квартирах живет культ этих кухни, священниц, церквей. И это в них порой зарождается вера, уничтожая чужих людей. По кафелю скоблит ножичком, создавая вечность себе билет. Вчера он резал им вены в ванной, сегодня пишет новейший завет. Здесь то и дело проходит таинство, встречает в дверях явление. Он знает больше священнослужителей, он принес пакетик спасения. Заправили под кожу бледную, а значит примерили терновый венец. Я смотрю на линии рук своих, пытаясь предвидеть конец. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши, не звони. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши, не звони. Каждый по-своему ищет Бога, а кто-то и вовсе им становится. А кто-то совесть в стакане топит или страх. Проклиная общество, они делают это сознательно. У них это для жизни приправа. Они прячут свои стигматы в районе локтевого сустава. Да, я растекаюсь, закинувшись, оставляя копоть в пипетке, переходя к чему-то тяжелому. Проявляются на теле пометки. Я пытаюсь заглянуть в каждую душу, выявляя свои чужие пороки. Я пишу стихи молоком невидимо, лишь огонь проявляет мои строки. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши, не звони. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши, не звони. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши, не звони. Прости, святой, я не с тобой, я там. И этот культ найдет меня по следам. Прости, святой, я не с тобой, иди. Забудь нас, не пиши.